Глава пятая. Похищение из музея, которое Тося с тетушками хотят расследовать, но не могут. Хотя мадам Тиффани многое видела и поделилась тем, что знала. «Так ты не вошла к шерифу!» — подняла бровь мисс Джейн. «А почему?» Фанни покраснела. Было бы смешно думать, что она боялась мэра. Когда у тебя за спиной 16 поколений благородных предков-отравителей, глупо бояться сопящего мужика под 50. Будь он хоть трижды облеченное властью лицо. Тем более, когда в его холодильнике совершенно мистическим образом может появиться бутылка молока со слабительным. И все семейство мэра, начиная с его молодой второй жены до трех дочек и любимого той терьера молодой жены, до вечера будут маяться несварением. Мадам Тиффани, разумеется, ничего в молоко не подсыпала. Она была слишком благородна для этого. Она мечтала. А все происходило само. Кроме того, когда боятся, не хватаются за сковороду. Это акт безрассудной храбрости. «Ну, колись!» По птичьи наклонила голову к плечу бабушка Джейн. «Тебя смутил обнаженный шериф?» Рубанула тетя Агата. Тут уж покраснела Тося. Она залилась свекольным румянцем до шеи. Клюквенное варенье румянца капельками даже куда-то за декольте пролилось, а щеки полыхали точно снегири на снегу. Короче, щеки пылали, пальцы рук были холодными, а ноги дрожали и подгибались. Фанни тоже заполыхала. «Глупости! Ты видела в жизни хоть одного мужчину, который сумел бы меня смутить?» Тетя Агата и тетя Джейн дружно покрутили головами. Фанни приподняла ровные брови. «Подсказать?» Благородная мисс Джейн неблагородно хлопнула себя ладонью в кружевной митинке по лбу. «Ну, конечно же! Ищейка!» Тут побагровевшая Тося Сметанкина клюква и свекла разом. Вспомнила, что еще не все вспомнила. «А я, между прочим, говорила ему не брать в дом домашних животных», — изронила Фанни укоризненно. «К чебуреку это не относится. Я сама его шерифу подарила». «Ну, технически, ищейка не домашнее животное», — уточнила тетя Агата басом. «И не животное вообще». «Девочки, не ссорьтесь, пусть будет паровоз!» Благородные дамы захихикали, словно школьницы, обсуждающие одноклассников в туалете. «Ой, стоп! В пансионе же не бывает одноклассников!» «Впрочем, девицы всегда найдут, о ком посплетничать, даже если они бабушки». Кстати, паровоз всплыл в разговоре не случайно. Кстати, паровоз всплыл в разговоре не случайно. Был полицейскому тихого омута придан служебно-розыскной механический пес Ищейка на паровом двигателе. Весь город зверюгу не то чтобы боялся, но опасался всерьез. Тот вертел глазами, озирая и освещая окрестности, пыхал горячим паром, лязгал сочленениями так, что душа вздрагивала. А еще он очень сильно походил на металлический скелет аптечного крокодила. Никогда не терял след преступника и запросто мог перекусить любую тварь, вставшую у него на пути. Клац, и все. Одна половинка побежала в одну сторону, вторая в другую. Были и такие существа на болоте. Но обычно ищейка врага из челюстей не выпускала. Хватала, сжимала и несла. А зубы у нее... Зубы были! Одну такую железную пирамидку, запасной зуб ищейки, выставили в городском музее в разделе, боровшемся с преступностью. Разумеется, не сам раздел боролся, хотя немного и он тоже. Посмотришь на этот зуб, и сразу отпадает желание хоть что-либо приступить. В музей Тося не ходила. Вход стоил целый фунт. Она не могла себе такого позволить. Да и тетушке тоже. Но видела фотографию в газете, которую возглавлял тот же мэр. И даже сейчас, вспомнив этот самый зуб, передернула плечами. Ищейка по правилам обязана между расследованиями сидеть в опечатанном и запертом сарае. Сарай я постояльцу за отдельную плату предоставила. А он что? Что? А он прятал ее под кроватью. Хорошо, что мэр сначала через окошко орал, а то остался бы без ноги. А потом что? В окошко полез? Лицо у тети Агаты сделалось нестерпимо сладким, и Тося подумала, что из нее отравительница тоже получилась бы что надо. «Кто? Мэр?» — мадам Тиффани захихикала и замахала руками. «У меня окна на нормальных людей рассчитаны. Нет, в дверь вошел. Тем более, что там было не заперто. Вернее, влетел и даже ноги не вытер. Для кого я коврики подстилаю?» «Не отвлекайся», — вернула ее к теме ограбления музея мисс Джейн. «Пять минут мэр орал, громыхал и швырялся молниями. Потом они все втроем выскочили и побежали. Ищейка так лязгала, ой, все розы мне обожгла. Я поставлю вопрос ребром». «А ты?» — тетушка Агата сурово оглядела заклятую подругу, повертев ее перед собой. «Повреждений не вижу». «Естественно!» — вырвалась из захвата мадам Тиффани и стала дуть на запястье. «Я за углом пряталась, на корточках, и нет бы поздороваться с дамой, так сразу бежать». «Так ты же за углом пряталась». «Хм! Преступника поймали? Если бежали, был шанс!» — приподняла бровь мисс Джейн. «Куда там? Мы с почтальоном и молочником проскользнули внутрь музея, за ними следом», — повествовала Фанни дальше. «Близко не подходили, конечно, чтобы следы не затоптать. Ну и ищейка. Хотя она сама там все благополучно затоптала и задымила. Орала так!» «Собака?» — спросила тетя Агата недоверчиво. «Собака!» — Фанни кивнула. «Еще и хвостом лязгала. Вы же знаете, какой у нее хвост!» Тося знала. Хвостом ищейка могла располовинить врага не хуже, чем зубами. Это если бы он напал сзади. Для нападающих сбоку была топырящаяся чешуя. Не пес, а броненосец какой-то в потемках. Этому на шею ленточку не завяжешь, руку оттяпает. Тося представила, как ищейка лязгает на Матильду. Та дергивает покусанную кисть и плачет. И мисс Сметанкиной почему-то стало стыдно. «Вертелась, голосила, а потом стала тереть нос лапой и выскочила наружу». «Преступник рассыпал табак, сбивающий со следа». «Ничем там таким не пахло». «Может, просто испортилось», — пробурчала тетя Агата. «Как наш грузовик. Сыро в сарае, и шериф взял собаку в дом, чтобы перебрать». «У меня в сарае не сыро, а...» «А что из музея пропало?» — вытянула шею мисс Джейн. Она чуть-чуть румянилась, понимая, что не сразу перешла к сути дела. Фанни сложила руки на красивой груди и театрально вздохнула, взметнув кучеряшками. «Да в том-то и дело, что ничего не пропало, на первый взгляд. Ни разбитых витрин, ни приоткрытых окон, ни сломанных замков. И следов никаких, Даже с лупой не видно. Я смотрела. Они там ходили-ходили. Псина лязгала. От пара продохнуть невозможно было. И паркет оцарапала. А след не взяла. Но потом они нашли». Она сделала театральную паузу. И, сочтя глаза слушательниц достаточно выразительными, продолжила. «Пропала корова!» И стала вдумчиво поправлять прическу. Тетушки переглянулись. Тося заморгала. Единственная корова, которую она знала в музее, была быком. Вернее, головой быка. Символизируя прошлое и будущее, бычок пялился в обе стороны, наивной мордой с кольцом в носу. И Тося спросила у Фанни, не его ли украли. Оказалось, нет, не его. Все было намного сложней, запутанней и таинственней. Пропала корова с известной картины Майкла Айвазвонского. Этот живописец творил в те же времена, когда четвероюродный прадедушка Тоси распутывал преступление. Еще до катастрофы. Айвазвонский был уроженцем Тихого Омута и писал городок и окрестности со всех возможных ракурсов и мест. Там даже аптека тети Агаты была, правда, ей тогда не принадлежала. Майкл снискал себе невероятную славу. Все его полотна ушли в большой мир, кроме одного. Живописец был очень благодарен родному городку за вдохновение. Майкл черпал его для множества картин, а одну, самую любимую, подарил родному музею. Безвозмездно, то есть даром. И она там висела до сегодня. На полотне была изображена лужайка перед поместьем Сёверн, когда дом был еще особняком, а не пансионом. И на этой лужайке паслась рыжая корова. Одна. Вот она-то и пропала.